Глава шестая. Ночь прошла плохо. До самого рассвета над деревней нет-нет, да и разносились весьма специфические звуки и сдавленные проклятия. У меня получилось сомкнуть глаз только когда взошло солнце. Вырубился я моментально и продрых почти весь день. Проснувшись, долго лежал в кровати. Обезвоженный организм отказывался продирать глаза. В конце концов, я все-таки встал, умылся и поплелся вниз, где меня встретил радостный Агис. Злобный близнец сиял, как начищенная монета. И прежде чем я опомнился, он крепко меня обнял и расцеловал в обе щеки. «Вот так штука! Ловко ты все провернул!» — похвалил он и протанцевал к барной стойке. «Как я вчера смеялся! Последний раз так хохотал, когда наш постоялец выпал из окна и прямо козлу на рога. Шипни на ушко, где купил волшебные зерна?» «Где купил, там уже нет», — пробормотал я, брезгливо вытирая щеки. «Страшно представить, что этот чокнутый сотворит, если узнает о ядах. Кукушка-то у него, похоже, давно улетела и вернуться не обещала. Есть чего на ужин, бульон какой-нибудь?» Но Агис не услышал вопроса, он не унимался, расхаживая туда-сюда вдоль барной стойки и предаваясь мечтам. «Ух, я бы нашел применение этим зернам! Как представлю, так сердце замирает в груди! Вот, гляди, подсыплю чудесного порошочка всем односельчанам и смогу свободно ходить по деревне. И ни одного мерзкого человечка на улице, а то от их глупости даже дышать тяжко». Он повернулся ко мне и, задорно хлопнув в ладоши, протянул мое имя с сильным акцентом. «Эндрей! Ты гениален, Эндрей!» «А чай есть?» — уже без надежды спросил я. «Ах, хитрец! Ах, проныра! И ведь отвел от себя подозрение!» Агис заговорчески подмигнул. «Выпил свою отраву вместе со всеми и вроде как теперь не при делах». «Хоть что-нибудь съедобное с кухни принеси», — взмолился я, потирая виски. Голова начала сильно болеть. «Хлеб, воду, соль». Агис мерзко захихикал. «И ведь толстяка ряженого зацепил, а так ему и надо». Он посмотрел мне за плечо и повысил голос. «Нечего разъезжать по чужим деревням. В родном закоулке надо сидеть, а ты из чего удумали? Катаются по миру, глупость разводят, шум наводят. А бедным людям потом спокойного угла не найти». По спине пробежал холодок. Я медленно обернулся и столкнулся взглядами с Браном Болицу. Торговец явно слышал весь разговор и был очень недоволен. Казалось, даже его воротник Жабо возмущенно топорщится. За его плечом стояли охранники с недобрыми лицами. Я мысленно вздохнул, проклиная Агиса, и произнес: «Я не знал, что у зерен будет такой... эффект. В моей стране растут очень похожие плоды, из которых варят очень вкусный напиток. Прошу прощения за мою ошибку, я и сам за нее поплатился». «Не старайтесь, господин Андрей», — скупо и холодно улыбнулся Бран. «В моем караване нет свободного места. Работники нам не нужны, а перевозим мы только товар. С живым грузом — это к работорговцам». «То есть, Фриделя, вы в деревню привезли по доброте душевной, а меня отказываетесь переправлять даже за деньги?» Сердито отчеканил я на автомате, постучав по столу и показал на Агиса. «Вы действительно ему поверили?» «Видите ли, господин Андрей, купцы — народ суеверный. Боги покровительствуют нам, только если мы прислушиваемся к их советам». Бран искоса взглянул на мою руку, поправил сюртук, задравшийся на огромном пузе. «Правду говорит достопочтенный владелец золотого петуха или нет? Какая разница? Это дурной знак. А если я пристроюсь в конце каравана?» «Не советовал бы. Каждый раз мы прокладываем новый маршрут, чтобы никто за нами не увязался. Так что моя охрана может обознаться и принять вас за подлого лазутчика. Случайный выстрел и печальный итог». Бран подвинул к себе тарелку, наколол на вилку огромный кусок мяса и не без труда засунул его себе в рот. С чавканьем прожевал и потянулся за следующим. Он демонстративно не обращал на меня внимания, но я заметил, как подрагивают его пальцы. «Обидчивый ублюдок». «О, господин Энрей!» — раздался натужно веселый голос. Даррак вынырнул из кухонной двери и вымученно улыбнулся. Под его глазами залегли темные круги. Он показал мне один палец, мол, одну секундочку, исчез на кухне и вынес оттуда большой поднос с кучей тарелок. «Присаживайтесь, господин Энрей, сегодня у нас лечебное меню, его мне подсказала наша знахарка. Сушеные кузнечки, небесная энергия, травки-муравки и моча», — с неприязнью уточнил я. Внутри всколохнулось отвращение к шарлатанам-целителям. «Нет, что вы!» — возмутился Даррак. «Такими занимаются совсем уж дремучие варвары. Давно известно, что созвездия не исцеляют, а другой магии в нашем мире нет. Вы что, забыли об огненной охоте? Ах, простите, у меня вылетело из головы, что вы не из здешних мест». «Огненная охота?» Я сел за стол и начал есть. Даррак устроился напротив и обессиленно откинулся на спинку стула. Почесав нос, он ответил. «Созвездия развивались постепенно. Первыми тремя стали Большая Медведица, Волопас и Муха. Остальные добавлялись постепенно, и никто не мог сказать заранее, какой магией будет управлять новое. Но все очень ждали медицинское созвездие, и это привело к катастрофе». Даррак тяжело вздохнул. «Да уж, я понимаю, как это случилось. Сегодня ночью я был готов подарить гостиницу любому, кто избавит меня от мук. Ох, не подумайте, это не камень в ваш огород». Запивая печенье крепким чаем, я добродушно махнул рукой и жестом попросил продолжить рассказ. «Ну, в общем-то, нашелся предприимчивый делец, который заявил, что у него открылось лечебное созвездие. Назвал его чашей и принялся исцелять людей. Народ к нему повалил, только вот его пациенты умирали. Но те, кто чудом выздоравливал, кричали о его могуществе по всему континенту. И за их криками не было слышно остальных. Дайте-ка угадаю, он стал всемирно известным целителем, а возмущенных клиентов называли завидующими злопыхателями. Он основал собственный город, построил десятки храмов и набрал тысячи учеников. Леонид Спаситель принимал его у себя во дворце. Кажется, даже чем-то наградил. То ли орденом, то ли деньгами». Даррак печально покачал головой. Его неподвижный взгляд смотрел в пустоту. Правда открылась только, когда на созвездную коалицию обрушилась эпидемия чумы. Бунт. Хуже. Убийство без разбора. Поняв, что их годами цинично обманывали, люди впали в ярость. Малейший намек, что ты последователь чаши, и тебя безжалостно убивали. А предрассудки безграмотных сельчан, таких как и мы, Даррак горько показал на себя. В общем, предрассудки породили слух, что целителей надо сжигать, иначе не умрут. Это безумие и получило название «Огненной охоты». «Телепорт и медицина, и предвидение будущего — широкое поле для мошенников. Кто-нибудь сюда поведется?» Вдруг подал голос Бран и хидно спросил. «Деревенские говорят, что вы чувствуете опасность и простым движением можете изменить будущее?» Я закатил глаза и раздраженно бросил. «Ага, и телепортируюсь. И лечу наложением рук. Хотите, избавлю вас от ожирения?» «Но гляд!» Бран яростно вытер рот салфеткой и швырнул ее на стол. Поднялся и потопал, как слон, к лестнице на второй этаж. «Чтоб вы знали, женщины не любят косточки. Я сильный, умный и красивый мужчина. И отдам, у меня отбоя нет». «Ну вот, как-то так», — не впопад произнес Даррак. Я поблагодарил его и тоже встал из-за стола. Голова все еще раскалывалась, поэтому я решил немного полежать и поболеть в свое удовольствие. Исподволь меня грызло чувство вины. Каждая секунда здесь может быть минутой или часом в моем мире, а мамино время не бесконечно. Судя по всему, мне все-таки придется рискнуть, купить кабачка и отправиться в путь. Трезвый расчет. Если не найду работу в этой деревне, а что-то подсказывает мне, что не найду, то я просто потрачу деньги на проживание, и очень скоро мне не то что на дорогу, мне и на кабачка монет не хватит. Пока я, конечно, живу и ем в гостинице бесплатно, но вечно это не продлится. Хорошее всегда заканчивается. Задумавшись, я остановился перед дверью в свою комнату и полез в карман за ключами. когда услышал подозрительный шум, доносящийся из соседнего номера. Шуршание, звуки борьбы, сдавленное мычание — все говорило об одном. Не задумываясь, я рванул на помощь и, забыв о своей сверхсиле, так дернул дверь, что она слетела с петель. Передо мной предстала забавная картина, и, несмотря на ситуацию, изо рта невольно вырвался смешок. Пять человек повисли на охранниках Брана, словно маленькие чихуахуа, вцепившиеся в огромных овчарок. Охранники отбивались и крутились на месте, из-за чего бандиты болтались из стороны в сторону, как тряпочки на ветру. Лица их были закрыты повязками. Шестой негодяй в это время лихорадочно обыскивал походные сундуки и засовывал за пазуху все найденные ценности. Бран валялся без сознания у кровати. Одному из охранников удалось отцепить от себя бандита с черным платком на лице. Тот упал на пол, кувыркнулся и заметил меня. «Сматываемся!» — проорал он и помчался к окну. За ним рванули и остальные. Я бросился вдогонку, но охранники Брана столкнулись друг с другом и рухнули поперек комнаты, точно мне под ноги. Я споткнулся и повалился на них. Подняв голову, я только и смог что смотреть, как последний вор перелезает через подоконник и нечаянно стягивает повязку на подбородок, обнажая знакомое лицо. Кривой. Теперь понятно, какого черта разбойники ошивались в лесу. Поживиться решили, да только Бран слишком рано вернулся с ужина, вот и попал под раздачу. На улице послышались крики, но все быстро затихло. Я вымылся из гостиницы и оглянулся. Деревенские выглядели взбудораженно и показывали на лес. «Ироды мушиные! Чтобы их гончие псы задрали! И как они сюда незаметно пробрались! И не звука же! И занесла же их сюда Кассиопея! С ветром прилетели, что ли?» Я громко произнес. «Нужно организовать погоню!» Деревенские дружно покачали головами. Вперед выступила Миневра и уперла руки в боки. «Дальше километра лес хорошо знают, человек 6-7, наши охотники. Но никто их посылать за разбойниками не будет. Они бы и пошли, да мы не пустим. А если их пристрелят?» Она поморщилась. «У нас тогда из охотников только Роланд и останется. Придется на морковку переходить. Пусть купец своих отправляет, они вон какие амбалы!» «Точно, не свеклу же они воровать пришли. Он их за собой привел, пусть разгребает». В толпе появился пошатывающийся Укхаш. Уставился на меня мутными глазами и предложил. «Господин Андрей, и вы просто постучите. Лес негодяев выплюнет». На мне скрестились десятки взглядов. Я вспылил и рявкнул. «Но это уже перебор. Вы серьезно? Это обыкновенная дурная привычка, она ничего не делает». «Да-да, конечно», — единодушно согласились деревенские и принялись стучать по всему, что подвернулось под руку. Я вздохнул на 10 счетов и выдохнул на 12. С трудом успокоился и попросил. «Вызовите доктора, или кто тут у вас есть. В общем, вызовите, там господина больницу по голове огрели». Вернувшись в гостиницу, я поднялся в комнату Брана и остановился на пороге, прислонившись к дверному косяку. Он уже раскинулся на кровати, обложенной подушками и укрытой одеялами. Один охранник обмахивал его веером, а второй складывал разбросанные вещи и записывал на бумажке, что бандиты успели украсть. «А, медальон! Медальон с сапфиром!» «Украли!» «Пижама шелковая!» «На месте!» «Браслет золотой!» «Украли!» Охраннику понадобилось еще минут 10, чтобы навести порядок. Бран с грустью смотрел на список украденного и шмыгал носом. По его щекам скатилась пара слезинок. «Все украшения забрали. Так мало им этого было, они еще и мой любимый парик прихватили. Мешочек с изумрудами, золотой слиток, монокль. Бархатные манжеты, карта, духи, ажурные трусы, блокнот с адресами куртизанок. Все нажитое непосильным трудом». Мне на плечо легла маленькая ручка. «Знахарку вызывали?» — спросил нежный девичий голосок. «Ну что же, мои ожидания не оправдались. Я думал, что местная врачица похожа на шаблонную ведьму, обложившуюся пучками высушенных трав. Длинные седые волосы, мрачный взгляд из-под бровей, мерзкие настои в бутылках. Короче, я ожидал увидеть Бабу-Ягу, а передо мной предстала очаровательная Белоснежка. Кожа, кровь с молоком, волосы черные, как вороново крыло, изящный носик, полные губки и большие голубые глаза, белый короткий халатик и глубокое декольте. В руке она держала маленький чемоданчик. «Мина», — представилась докторша и проскользнула мимо меня. «На что жалуемся, больной?» Она вытащила из чемоданчика бинты, с десяток баночек и что-то напоминающее стетоскоп, и начала осматривать Брана. Удивительно. Судя по всему, отсутствие лечебной магии заставило жителей этого мира активно развивать медицину. «Ну что же, больной, сохраняйте покой, отдыхайте и не пейте алкоголь. Вот здесь я оставлю снотворное. В этой баночке обезболивающее принимать после еды. Если не сможете заснуть, выпейте одну красную таблетку, это снотворное». Мина заправила выбившуюся прядь за ухо и закрыла чемоданчик. «Если станет хуже, зовите». «Ах, девушка, мне очень-очень плохо», — простонал Бран и кокетливо похлопал глазками. «Зачем вам бегать туда-сюда? Оставайтесь на ночь. А если вы стесняетесь этих дуралеев, я их отошлю. Мы останемся с вами один на один. У меня столько интересных историй накопилось о наших путешествиях». «Нет, благодарю», — Мина едва заметно поморщилась и вышла. Бран выругался себе под нос и посмотрел на меня. «А вы чего там стоите? Позлорадствовать пришли?» «Да уж, красивым и сильным мужчинам, как я, только и завидуют, только и рады посмеяться, когда с ними происходит несчастье». Он потянулся, взял с тумбочки зеркальце и, прищурившись, полюбовался собой. «Красавец мужчина! Эх, знахарка, знахарка, не понимаешь, кого потеряла?» Я замаскировал смех кашлем и произнес. «А ведь вы теперь мой должник». «С чего это?» «Непонятно, сколько бы еще разбойники мутузили ваших амбалов и чем бы это закончилось. А если бы они их убили, думаете, они оставили бы свидетелей? Да самое логичное — стукнуть вас еще пару раз, чтобы точно отправить на тот свет». «Ерунда!» — с сомнением протянул Бран и указал на охранников. «Ты посмотри на них. Две скалы. Да такие без проблем размотают шваль вроде этих воров. Да я бы и сам с ними справился. Но они напали со спины, грязные трусы. Я бы их... Во!» Он сжал кулак и потряс им перед собой. Потом снова взял зеркало и заключил. «Сама красота воплоти». «Так что, чем отдавать долг будете?» Я решил пойти ва-банк. «С такими дельцами нужно действовать нагло и грубо, чтобы они увидели в тебе равного. И маневра для отступления им давать ни в коем случае нельзя. Деньги не предлагать. Беру путешествиями до столицы». «Да что в столице будет делать такой оборванец?» «Строить?» — я пожал плечами. Риордон сказал, что в столице есть работа для строителей. Бран моментально подобрался, прищурился и уточнил. «А ты камни складываешь или чертишь?» «И то, и другое». «Ну-ка, ну-ка». Он ловко и слишком уж проворно для человека с сотрясением соскочил с кровати и закопался в сундук. Достал толстую папку и высыпал на одеяло ее содержимое. Листы рассыпались с тихим шорохом. «Что-нибудь из этого сможешь построить?» Я собрал и быстро просмотрел бумаги. На них были изображены различные здания фантастических форм. Одно из них напоминало Олимпийский стадион в Токио, другое — центр Гейдара Алиева. Сбоку от рисунков были кривые чертежи. Даже на первый взгляд было понятно, что сделаны они от балды, и здание, построенное по ним, развалится в первый же день. Я удержал равнодушное выражение лица, хотя мысленно орал от радости. «Какие материалы вы используете?» «Все. Дерево, стекло, камень, металл. Детали заказываем у мастеров». «Оборудование?» «О, я знал, что судьба свела нас не просто так. Такие люди, как вы, очень редко попадаются на пути. А ведь я сразу разглядел в вас некий скрытый талант. Боги благословили меня. Господин Андрей, давайте я вам покажу смету». Бран слащаво улыбнулся и вновь зарылся в сундук. Почуяв запах денег, он в мгновение ока превратился в угодливого льстеца. «Присаживайтесь, господин Андрей, в ногах правды нет». До поздней ночи мы обсуждали условия сотрудничества. По итогу Бран пообещал мне лучшее место в караване, бесплатные провианты, охрану, а по прибытию в столицу оформить на наши имена артель «Небесный дворец Бранд». Разошлись мы довольные друг другом. Бран предвкушал огромную прибыль, а я, как под моими ногами появится твердая почва. Я не собирался закрепляться в новом мире, напротив, хотел побыстрее сбежать, но... Риордон обмолвился, что без богатого рода за спиной сложно развиться даже до метеора. Я же собираюсь подняться до высшей ступени квазара. И строительный бизнес — первый шаг к цели. Я сделаю все, если это поможет вернуться на Землю. Столица со звездной коалицией — Грингфок. Особняк великого рода Нурфолк. Генри Нурфолк сидел на балконе, покачиваясь в кресле-качалке. Он задумчиво смотрел на ярко освещенные улицы города и потягивал красное вино из бокала. Черные, как смоль, волосы слегка шевелил ветер. За плечом Генри возвышалась темная массивная фигура. Распахнулись шторы, закрывающие вход на балкон, и в ночь выступил молодой парень со светлыми волосами. Он тяжело дышал, и его щеки раскраснелись. Видимо, сюда он очень спешил. «Дядя!» — воскликнул он. «Неужели Фалькор?» «Заткнись, Ритон!» — сурово оборвал Генри и плеснул ему в лицо вином. «Охладился?» «Простите, дядя!» — светловолосый Ритон виновато склонил голову. Его распирало от эмоций. Он знал, что разозлить главу рода Нурфолк смерти подобно. «Слуга передал, что вы говорили с Фалькором!» Генри щелкнул пальцами, и на балконе появился полупрозрачный обгорелый труп, от которого исходило черное, потустороннее сияние. Ритон резко вздохнул и застыл. В ночном свежем воздухе разлилась вонь горелого тухлого мяса. «Он уже не мог говорить. Этот идиот прокололся, едва не утащил нас за собой. Сегодня его труп вынесли из-под магической защиты». «Думали, что я его уже не смогу призвать». Генри помолчал и спросил. «Ты же понимаешь, почему я его не спас?» «В наказание?» Генри презрительно скривился и отчеканил. «Потому что я выберу пожертвовать одним человеком, а не целым родом. Мы возложили на себя великую миссию и не имеем права проиграть». «Боги и Леонид, мы между молотом и наковальней», — он хмыкнул. «Фалькор — очередной пустоголовый мальчишка, которого захватили революционные идеи. Никто не свяжет его и нас». «Вы очень умны», — прошептал Ритон и добавил, надеясь заслужить благосклонность. «Шпион в императорской службе передал мне, что древний сбежал. Да-да, уже пятый раз за последние два года, но, кажется, это впервые правда. В яму отправились дознаватели». Генри Нурфолк величественно встал, поправил одежду и вдруг, также величественно и степенно, поднял кресло-качалку и швырнул ее с балкона прямо в статую. Мраморная голова отвалилась и шлепнулась в бассейн. «Я готовился уничтожать богов долгие годы. Я собирался убить Леонида, если он попытается мне помешать», — прорычал Генри. «И что? Проклятый древний решил забежать именно сейчас. Что он будет делать? Нет-нет, это слишком мощная фигура на шахматной доске. Я не могу просто о ней забыть». Ритон, наблюдая, как его дядя ходит по балкону туда-сюда и что-то шепчет себе под нос с безумным видом, счел лучшим решением сбежать. Он нырнул между штор в кабинет и попросил помощи у своего созвездия Кассиопеи. «Со звездную коалицию ждут тяжелые времена».